Ты философская бейбя, я обозвал этих шепчуков. Все, блядь, и крепичуков, и крыгану, блядь. Фукутов, блядь, фукут нахуй, блядь. Колоссам, русско-русский отстой, украинский ёбаный, блядь, позор. Не орут они нихуя, со временем голосами перед не блядь. Русский рок нихуя не слышал, а вообще лоха тебя били. Кто любит это не стоили, то есть это всё собачий хуй. Русский рок, ёбаный, блядь. Как нахуй.